индивидуалист. Курс 3, глава 1. По дороге в Лондон я успокаивал Джинни, отчаянно трусившую перед встречей с родителями. В Хогвартсе она храбрилась, делала вид, что все хорошо, но хорошо не было. Хоть она и избегала конфликтов в письмах, все же первоочередная проблема никуда не делась. Джин по-прежнему оставалась слизеринкой, с чем родители так и не смирились. Она пыталась придумать, как переубедить их, но и сама прекрасно понимала, что взрослые люди не изменят собственных убеждений только потому, что этого хочет их 11-летняя дочь. Я помнил, каково это, поэтому искренне сочувствовал сестре. На вокзал мы ступили вместе. Мама улыбнулась при виде Джинни, но тут же нахмурилась, стоило ее взгляду упасть на меня. Приятно удивило, что я не испытал той жгучей обиды, что в прошлом году. Демонстративно простившись с сестрой, я отвернулся от родителей, не сделавших ни малейшей попытки меня остановить, и пошел к ожидавшему меня чуть в стороне Гайлу. Не видел бы своими глазами, не поверил бы, покачал головой он. «Сочувствую, Рон». Я отмахнулся. «Пустое. За 2 года я смирился. Все нормально. Она смотрит на тебя. Джинни, твоя мама». Хотелось обернуться, но я подавил это желание. «Пусть смотрит, раз уж только на это ее любви к сыну и хватает». Грег снова покачал головой, но настаивать не стал, за что я был благодарен. Минуту-другую мы молча наблюдали за встречами учеников с родителями, а затем Грег встрепенулся. «Отец!» — воскликнул он, помахав рукой, и повернулся ко мне. «Идем». Джаред Гойл был высок и крепок, но довольно стар. С суровыми складками вокруг рта, густыми бровями, этот человек источал опасность. «Грег, сынок, вырос-то как?» Его лицо преобразилось, когда он увидел сына. «Пап, привет, это Рон, мой сокурсник. Пап, тут такое дело. Можно пригласить Рона к нам на пару дней? Нас же неожиданно по домам отправили, а брат Рона, который должен был его встречать, сейчас не в Англии». «Стоп!» Грегори захлопнул рот тотчас же, а я с трудом подавил порыв броситься на утек. «Ты Уизли?» «Да, сэр», — сглотнул я. «И ты, слизеринец?» «Да, сэр», — повторил я, хотя это не было вопросом. Мистер Гойл пробежался глазами по перрону и вновь взглянул на меня. «Не думал, что когда-нибудь скажу подобное, но, добро пожаловать, Уизли, идемте. Вас обоих аппарировать с вещами утомительно». Едва ли мой облегченный вздох укрылся от его внимания, но, как и с Грегом минуту назад, я был очень благодарен мистеру Гейлу за то, что он не стал комментировать ситуацию. Я стоял спиной к перрону, так что не знал, ушли ли родители с Джинни, однако даже если нет, отец Грега не задал ни единого вопроса, словно все было совершенно обыденно, словно дети заклятых врагов каждый день становятся его гостями. Мистер Гойл оставил нас с Грегом посреди гостиной, а сам снова исчез в пламени камина, отправившись по своим делам. Грегори хлопнул меня по плечу и повел показывать мое новое жилище. Что и говорить, дом впечатлял. Я загнал поглубже завистливость натуры и искренне восхищался всем увиденным. Дом не был слишком большим, в разы уступая тому же Малфой Мэнору, что явно расстраивало хозяина, но по моим меркам казался огромным. 8 спален, на случай гостей или увеличения семейства, 2 гостиные, столовая, кабинет, куда мы не заходили, потому что папа не любит этого, и, конечно же, библиотека. Она небольшая, словно стыдясь, негромко заметил Грегори, пытаясь поскорее продолжить экскурсию, но все нужное в ней есть. «Да ты что?» – возмутился я, ввинчиваясь в книгохранилище под его рукой. «Это же не тысячелетняя школа, а дом. Библиотека прекрасная». Мой взгляд скользил по корешкам, руки приходилось сжимать в кулаки, чтобы не тянулись к полкам. Я бы с огромным удовольствием в ту же секунду приступил к изучению семейной библиотеки Гейлов. Моя реакция явно польстила Грегу. «Есть не хочешь?» – улыбнулся он. «Пойдем, ужинать пора, да и Фелисия и познакомлю». Я кивнул, нехотя выходя. «А кто такая Фелисия?» «Сестра моя», – удивленно оглянулся тот. «В следующем году поступает». Взрослых на ужине не было, однако и Грег, и его сестра, довольно милая девочка, ничуть не смутившаяся появлению нового лица, вели себя так, словно за ними наблюдает все светское общество. Я, конечно, давно научился пользоваться многочисленными столовыми приборами, а не обходиться только вилкой и ложкой, но все же сначала чувствовал себя неуютно. К тому моменту, когда улыбчивый домовик подал десерт, Фелисия принялась расспрашивать о Хогвартсе. Грег отвечал обстоятельно, было очевидно, что с сестрой у него близкие отношения, а у меня на языке вертелся вопрос, почему он никогда о ней не говорил. Чарли я написал тем же вечером, объяснил, где и почему проведу ближайшие дни, и попросил забрать меня поскорее, злоупотреблять гостеприимством парня, с которым мы хоть и были в неплохих отношениях, но не дружили, было неловко. Раньше мне никогда не доводилось гостить у кого-то, кроме тетушки Мюриэль, ощущения были новыми, волнительными и, буду откровенным, приятными. Фэл сначала сторонилась меня, хотя в разговор втягивала постоянно, но уже через сутки общалась почти так же свободно, как и с братом. С мистером Гейлом же было по-настоящему интересно. Он знал ответ на любой вопрос, но, что еще важнее, готов был отвечать. И неважно, спрашивал ли Грег или я, ответ был одинаково подробен и правдив. Для меня, младшего сына вечно занятой матери и рассеянного отца, это было в новинку. Чарли прислал сову через 6 дней. После многословных извинений он сообщил, что провел это время возле одной из заболевших драконих, и только сейчас получил оба моих письма. Узнав, что в Британию он прибывает следующим утром, за ужином я принялся прощаться. «Если что, даже не сомневайся, я тебе буду рад», – пожал мне руку Грегори, и Фэл кивнула, подтверждая. «Вы желанный гость, мистер Уизли», – официально заключил мистер Гойл, «хотя всю неделю звал меня по имени, не отказывайтесь от приглашения». «Спасибо», – растроганно поблагодарил я. «Разумеется, я слышал, что говорили и мои родители, и их друзья, и просто гриффиндорцы о семьях моих однокурсников, но, как и со Снейпом в начале первого курса, я решил не ориентироваться на чужое мнение, а составлять свое собственное самостоятельно. И в отношении Гейлов это сработало прекрасно. Мало того, что я бы не принял приглашение от человека из семьи с такой пугающей репутацией, так еще и вместо отлично проведенной недели каникул в приятном обществе, получил бы 7 дней страха, что пожиратель смерти или его дети заводят меня прямо в постели. Может, Джаред Гойл и убивал маглорожденных по приказу Темного Лорда, не знаю, но зато точно могу сказать, что он обожает своих детей, является приятным собеседником и гостеприимным хозяином, и только это в данный момент для меня и важно. В конце концов, я не маглорожденный, да и против некоторых идей Темного Лорда ничего не имею, а то, что моя фамилия Уизли, у всех есть недостатки. Чарли, как и обещал, прибыл после завтрака. Поздоровавшись, я пошел в свою комнату за вещами, а брата оставил с мистером Гейлом. На меня отец Грега произвел наилучшее впечатление, хотелось, чтобы он понравился и Чарли, и чтобы еще один Уизли понравился мистеру Гейлу. Если я и ждал в глубине души, что по возвращению застану неловкое молчание, опасения не оправдались. Как позже выяснилось, говорили они о драконах, так что быстро сумели найти общий язык и достигнуть взаимопонимания. Попрощавшись с Грегори и Фелисией, я поблагодарил мистера Гейла за гостеприимство и аппарировал вместе с братом в Министерство магии. На этот раз путешествие по международной сети было обыденностью, так что уже к обеду я раскладывал вещи в своей комнате в румынском питомнике. К домашним заданиям за неделю мы с Грегом даже не притронулись, а между тем впереди меня ожидали напряженные будни на должности мальчика на побегушках, и во времени я буду весьма ограничен. Предметы какие выбрал, поинтересовался Чарли, стоя в дверях и глядя на то, как я расставляю учебники на полке. «Руны и нумерологию», — отчитался я. Чарли неопределенно хмыкнул и ушел, так и не сказав, одобряет ли мой выбор. Сначала я хотел выбрать уход за магическими существами, как и брат, чтобы меня взяли в питомник после окончания Хогвартса, но, поразмыслив, решил, что если в том будет нужда, смогу на месте разобраться в этом предмете. Для работы в питомнике нужно знать о драконах и только о драконах, зато намного больше и подробнее, чем будет рассказано на уроках в школе, а вот руны слишком сложны для самостоятельного изучения. Ну и, если уж совсем откровенно, от ухода меня отвратило еще и то, что Поттер с Лангбаттомом решили выбрать его. Я услышал об этом случайно, засидевшись на пасхальных каникулах в библиотеке. Уже через пару дней жизнь вошла в привычную колею. Подъем на рассвете, беготня между загонами с драконами и административным корпусом, сытный обед на свежем воздухе с учебником в одной руке и бутербродом в другой, снова беготня, ужин. Втянулся я быстро, изученные за год заклинания оказались весьма кстати, мне даже зарплату подняли, видя мое рвение, да и вообще жизнь была, как никогда, прекрасна. Июль выдался жарким, а на ровных как скатерть долинах гулял раскаленный ветер, неимоверно радовавший драконов и угнетающий драконологов. Охлаждающие чары к середине месяца у меня стали получаться невербальными, так часто я их колдовал, да и другие заклинания выходили настолько просто, что я даже не всегда замечал, что колдую. Как и в прошлом году, Чарли раздобыл мне несколько старых учебников, и я с удовольствием занимался по программе предстоящего третьего курса, а заодно тренировался в чарах за четвертый и даже пятый курсы, в тех, что были нужны для работы. Приятно было осознавать, что у меня все отлично получается. Личные письма мне раньше приходили только от брата, так что первое послание меня очень обрадовало. Зримое доказательство, что у меня есть друзья. Грегори писал всякую ерунду о домашнем задании, о планах на лето, расспрашивал меня о питомнике, но я был по-настоящему счастлив, когда придумывал ответ. А вот второй респондент меня здорово удивил. С Нактом мы были соседями, пожалуй, приятелями, но явно не настолько близкими друзьями, чтобы он приглашал меня к себе в гости. Однако ситуация быстро прояснилась. На следующий день пришло письмо от Джинни, в котором та просила принять приглашение Теодора, поскольку одной ей отправляться в гости к мальчику неприлично. Посмеиваясь, я ответил принципиальным согласием, но попросил отложить визит, ведь в отличие от сестры Инокта, мне приходилось думать о хлебе насущном самостоятельно, я не мог бросить работу в угоду гостям. О том, что Нокту нравится моя сестра, догадаться было несложно, за год я видел достаточно подтверждающих симпатию фактов, но не придавал этому особого значения, считая, что, с одной стороны, Джинни еще слишком мала, а с другой, что это не мое дело. Но это приглашение свидетельствовало о серьезности намерений Нокта, и мне нужно было определиться с собственным отношением. Не то чтобы он мне не нравился или я придавал значение событиям десятилетней давности, разделивших магическую Британию на противоборствующие лагеря. С моей точки зрения дети не должны отвечать за дела родителей. Вот только мое благословение, не то, в чем нуждались Джинни и Теодор. Как бы то ни было, к Нокту было решено отправляться после посещения Косого переулка в первых числах августа. Мне было жалко упускать рабочее время и тем самым лишаться денег, которые мне были совсем не лишними, но Чарли, выслушав мои сомнения, дал мне подзатыльник и мешочек с галлеонами, приказав наслаждаться детством. «Рон, успеешь еще наработаться. Ты и так мне помогаешь во всем, что ж я, родному брату пару галлеонов пожалею». В ответ на мои робкие возражения, что Чарли, не Малфой, и набитого золотом сейфа в Гринготтсе не имеет, брат лишь головой покачал, уверив меня, что он не разорится. Дальше спорить я не стал, потому что жили мы отнюдь не бедно. Одевался Чарли модно, да и мне вещи покупал хорошего качества и неподержанные, питались сытно и вкусно, а не кашами, как в норе, и, хотя готовила мама вкусно, а у нас с Чарли частенько что-то пригорало или было пересолено, разнообразие не могло не радовать. Иными словами, доход брата был значительно больше, чем у родителей, и Чарльз мог себе позволить содержать не только себя, но и меня. 3 августа брат отпарировал меня в Министерство магии Румынии и простился перед международным камином. Я был достаточно взрослым для самостоятельного путешествия. В британском министерстве я уже тоже достаточно ориентировался, чтобы не заплутать, ну а дальше, ночной рыцарь я у дырявого котла. Все путешествие на этот раз заняло меньше часа. Встреча с Джинни и Теодором была назначена на 2 часа пополудни, так что времени было достаточно для закупки всего необходимого к школе. Начал я с мантий, мои старые едва колени прикрывали, так я вытянулся за лето, затем закупил ингредиенты для зелий, сэкономив на покупке нескольких трав, собранных в питомнике, и заработав почти 8 галлеонов на продаже хозяину лавки чешуи и когтей молодого валлийского дракона, и пошел в книжный. Складывая в стопку учебники из списка, я бдительно просматривал каждый. Опыт с книгами Локхарта научил не доверять администрации школы. Порадовавшись, что учебник, найденный для меня Чарли, совпал с рекомендованным, я понял, что после всех покупок оказался еще и в плюсе. Когти дракона отлично сказались на моем материальном положении. Засунув все покупки, которые я предусмотрительно просил сразу же уменьшать, в новый кошелек из драконьей кожи, на который Чарли наложил чары расширения пространства, я прогулочным шагом отправился на место встречи с сестрой, в кафе Флориана Фортескью. Наконец-то я смогу сам себе купить мороженое, на собственные честно заработанные деньги. Наверное, я выглядел глупо, но меня распирала гордость. Именно с таким настроем я протянул руку для приветствия Теодору. Джинни, разумеется, опоздала. Однако, что приятно удивило, с Нактом мы общались вполне по-дружески и успели обсудить выбранные предметы на третий курс. У меня закрались подозрения, что я ошибся, когда предпочел руны магическим существам. Все мои сокурсники, с кем я говорил на эту тему, выбрали его, но переигрывать уже в любом случае было поздно, потому я запретил себе сожаления и вовсю предвкушал, как через пару лет смогу самостоятельно составлять рунные цепочки, в то время как все только и научатся, что чистить стоило каким-нибудь гиппогрифом. Наблюдая за встречей сестры с Теодором, затем, как они оба краснеют и неуверенно мямлят, я понял, зачем им нужен был я на самом деле. Сглаживать неловкости, неизбежные в самом начале дружбы. Что ж, за последний час я укрепился в убеждении, что Нот – неплохой парень, так что, почему бы и не да. Ну что, еще по мороженому и пойдем, перебил я бормотание сестры. Джинни облегченно вздохнула. Теодор благодарно улыбнулся и заказал всем еще по порции. А 20 минут спустя мы покинули кафе, и Нот активировал порт-ключ, перенося нас всех в свой дом. Первый посещенный мной дом Пожирателя Смерти мне очень понравился, как и его хозяева. Посмотрим, какое впечатление произведет второй. «Мисс Уизли, мистер Уизли, добро пожаловать!» — приветствовал нас холодный мужской голос. «Здравствуйте, сэр!» — вежливо улыбнулся я, сглотнув. Джинни, очевидно, от испуга, не придумала ничего лучше, как сделать что-то вроде Книксона. Мужчина пару секунд посверлил нас холодным взглядом, а потом улыбнулся. «Проходите, Тиа покажет вам ваши комнаты, а через час жду всех на обед, и не хочу даже слышать, что вы успели обожраться мороженым у Фортескью». «Папа так шутит», — смущенно сообщил Теодор, когда его отец скрылся в доме. «Не бойтесь его, он нормальный, правда». Я взглянул на друга, да, и широко улыбнулся. Домашний Теодор, неуверенный и смущенный, мне нравился даже больше. «Все хорошо, не волнуйся. Если твой папа не сожрет нас на обеде, значит, мы отлично проведем время». Нот облегченно вздохнул и повел нас на экскурсию по дому. Глава 2. Нот-Холл, как именовалось жилище моего однокурсника, представлял собой довольно печальное зрелище. Шикарный особняк был ужасно запущен, и все великолепие прошлого казалось злой насмешкой. Мы с Джинни сделали вид, что не видим недостатков. Хотя, пожалуй, Джинни их вправду не видела, вполне искренне восхищаясь мастерством тех, кто выполнял лепнину потолка или разбивал ныне заросший сад. Я же не мог осуждать кого-то за бедность, только не я. Комнаты нам с сестрой понравились. Просторные, светлые, они казались ожившей мечтой детей из многодетной семьи, которым личное пространство было вечно недоступно. Мне, после жизни с Чарли и гостевания в доме Грегори, удалось скрыть радость, что такое собственная комната, я уже знал. У Джинни же на лице был написан настоящий восторг. Когда с экскурсией было покончено и Джинни скрылась в своей комнате, я первым делом попросил увеличить мои вещи. «Ты можешь здесь свободно колдовать», — хлопнул меня по плечу Теодор и оставил одного, давая время переодеться и вообще привести себя в порядок. Пришлось старательно махать палочкой, удаляя пыль с мантии, разглаживая ее специальным заклинанием, очищать обувь. Удовольствия мне это не доставило, хотелось все же переодеться, и потому в столовой я вновь поднял этот вопрос. «Мистер Нот, вы не могли бы мне помочь, мои вещи уменьшены». «Но я ведь сказал», — начал Теодор, но его перебил отец. «Вы не умеете извлекать вещи из расширенного пространства», — сразу ухватил тот суть проблемы. Я кивнул. «В таком случае я не буду помогать вам с извлечением вещей, но научу заклинанию. Во время еды я мог думать только о том, что наконец-то научусь столь полезным чарам, которым Чарли отказался меня учить, ссылаясь на их сложности мой возраст, так что едва трапеза подошла к концу, я готов был бежать учиться. Но все оказалось проще». Мистер Нот, не вставая из-за стола и не расставаясь с чашкой чая, продемонстрировал нужные движения палочкой, четко повторил несколько раз заклинание, и, более чем час спустя, стало вполне очевидно, что брат был прав, сил у меня не хватало, увеличить объем удавалось едва ли вдвое, одержался тот лишь несколько секунд. Как накладывать чары я запомнил, а пока решил радоваться хотя бы тому, что научился самостоятельно их снимать. Вечером, вдоволь наобщавшись с Теодором и узнав, есть ли в доме библиотека, Мы отправились спать. Сестра неожиданно пошла со мной. «Ты чего? Что-то не так?» «Да все не так», — в сердцах заявила Джинни, плюхаясь на кровать, и стала рассказывать, как проходили ее каникулы до этого дня. Погруженный в собственные проблемы и сложности, я предпочитал не задумываться, что происходит вокруг, к примеру, в норе. Что бы я ни говорил о ситуации с родителями, как бы ни демонстрировал, что для меня это пройденный этап и равнодушие мамы меня ничуть не задевает, на самом деле я по-прежнему оставался ее сыном и в глубине души жаждал признания. И для того, чтобы не лить слезы по несбывшемуся, нужно было всего лишь не думать о доме. Теперь же Джинни бередила чуть поджившую рану в моей душе, но я не возражал. Скандалы в норе шли один за другим весь июнь и июль. День за днем Молли Уизли выказывала недовольство Джинни, ведущей себя не как доченька, и требовала вернуть все как было. Критические высказывания, лишь чуть-чуть не дотягивающие до откровенных оскорблений, сыпались в адрес Джинни, да и мой заодно, как из рога изобилия. Причем поводом для начала очередного скандала могло послужить все что угодно, любая мелочь, вплоть до того, что вместо привычного хватания пирога с почками руками, сестра ела его с помощью ножа и вилки. «Ты себе даже не представляешь, как я устал от всего этого», — морщись, призналась Джинни. «Я пыталась вести себя сдержанно, не злить маму, я старалась избегать любых напоминаний о том, что я слизеринка, но, кажется, и сам Мерлин ничего бы не смог поделать с этим предубеждением. Как выяснилось, отпускать Джинни в гости, и это она еще не сказала про Натта. Мама не собиралась, более того, категорически запретила даже думать о том, чтобы лишний раз общаться с этими. На все возражения сестры про дружбу и необходимость поддержания нормальных отношений с сокурсниками следовал лишь один ответ – новый виток криков и оскорблений в адрес Слизерина. И тогда Джинни не выдержала. «У меня тоже, знаешь ли, не безграничное терпение», — фыркнула сестра, а я едва не расхохотался. Взрывной характер Джинни был мне известен не понаслышке. Мало того, что нас уже ждал Теодор, я же еще весной пообещала Астории, что обязательно погощу у нее пару недель летом. Не могла же я просто сказать: «Прости, мама меня не отпустила, потому что ты... пожирательский ублюдок». Ну и мне пришлось сильно постараться, чтобы, во-первых, перекричать ее, а во-вторых, чтобы докричаться. «И что же ты кричала?» — усмехнулся я. Джинни вздохнула. Сначала напомнила, что одного ребенка она уже потеряла из-за своей предубежденности, и вот-вот потеряет второго. Потом указала на тот факт, что решение шляпы не подлежит оспариванию, и, хочет она того или нет, а я продолжу учиться на ненавистном ей факультете. Ну а закончила просто. Сказала, что если она не прекратит третировать меня и сломает, пожирательские ублюдки не преминут сжить со света человека, который их ненавидит и презирает, несмотря на то, что сам слизеринец, и если она не желает превращения жизни любимой доченьки в ад, ей придется наконец-то заткнуться и проглотить наше с тобой ослизеринивание. И это подействовало? Изумленно спросил я, не в силах поверить, что Джинни на самом деле удалось изменить отношение мамы к нашему факультету. «Да, но не совсем. Не так, как я планировала», — поморщилась Джинни с недовольством. «Мама решила, что мое расположение к Слизерину — притворство. Уж не знаю почему, но после тех слов она уверилась, что я — гений притворства и лицемерия. В гости она меня, правда, все равно отказалась отпускать, но, есть и кое-что хорошее во всей этой ситуации. Больше нам с тобой не придется краснеть из-за вапиллеров». Я честно рассказала, какое впечатление это производит на студентов Хогвартса. Открытым текстом заявила, что мы стыдимся матери, которая таким публичным образом демонстрирует свое недовольство, что это верх невоспитанности, хуже, чем выносить грязное белье на площадь. Кажется, она поняла. «Ну-ну», — недоверчиво покачал я головой. «Так если она тебя не хотела отпускать к Ноттам, как же ты? Поттер должен был приехать», — вновь поморщилась Джинни, от детской влюбленности которой не осталось даже следа. Я заявила, что не желаю, чтобы мой день рождения был испорчен присутствием чужого и неприятного мне мальчика. Мама возразила про то, что Гарри – герой, а я... Ну, я озвучила, что мы слизеринцы думают о мальчике, который выжил, так что маме пришлось, скрипя зубами от негодования, согласиться отпустить меня. Ведь в противном случае я пообещала превратить жизнь Поттера в норе в ад. Я расхохотался. «Отличный ход, спасибо», — довольно улыбнулась сестра. «Знаешь, тебе, наверное, это уже не важно, Но все же скажу, у тебя больше нет комнаты в норе, теперь это комната Поттера. Я скривился, да пусть подавится, и при этом ничуть не покривил душой. Возвращаться в нору я не намеревался ни при каких обстоятельствах. Неделя промелькнула незаметно, и пришло время нам покидать гостеприимный дом Нокта. Джинни отправлялась к Гринграссам, где ее с нетерпением ждала Астория, чтобы отпраздновать день рождения с лучшей подругой, а я возвращался в Румынию, чтобы поработать еще 2 недели. Несмотря на ссоры с родителями, Джинни все еще могла рассчитывать на их помощь, мне же приходилось крутиться самому, потому что Чарли вовсе не был обязан меня содержать. Сестра отправилась к каминам после долгого прощания, меня же было решено проводить до министерства, дальше уже я сам должен был переместиться в Румынию, где встречусь с братом. Тепло простившись с обоими ноктами, я с удовольствием возвращался в питомник, успев соскучиться и по драконам, и по коллегам Чарли, и даже по беготне. Оставшиеся 2 недели лета обещали быть насыщенными. Дома меня ожидали письма от Гайлаи, что было совершенно неожиданно от Забини. Ничего особенного, обычная болтовня хороших знакомых, но было приятно, что я больше не изгой на факультете, что у меня тоже есть свой круг общения. Пришли письма в день моего отъезда в Британию, так что я поспешил с прочтением, и так задержался с ответом. Видя, как я пишу Грегу, Чарли некоторое время молча наблюдал за мной, после чего попросил: «Передавай привет мистеру Гайлу». «Мистеру Гайлу», — изумился я, уставившись на брата. Чарли забавно смутился и признался, что во время его краткого визита в дом Гайлов за мной, пока я бегал за вещами на 2-й этаж, он успел переговорить с мистером Джаридом Гайлом о вакансии в драконьем заповеднике на Аркнейские острова и, после тщательного обдумывания, решил сменить место работы. «То есть ты теперь будешь работать в Британии?» – воскликнул я, пока не решив, стоит ли радоваться или огорчаться такой новости. «Да, но не волнуйся, перевод запланирован на 1-е число сентября, ну а пока ты будешь в Хогвартсе, я успею устроиться, так что куда возвращаться, тебе найдется». В носу защипало, я по-настоящему растрогался. Промычав нечто неопределенное, скрывая чувства, я деланно небрежно протянул: «Здорово, может, поедим чего?» Брат рассмеялся, прекрасно поняв мой маневр, но не стал смущать меня еще сильнее и оставил одного, нужно было все же закончить с письмами Грегу и Забини. Что ж, раз Чарли принял предложение мистера Гайла, новая работа явно подразумевает лучшие условия, а не только изменение географического расположения относительно Лондона. За брата я был действительно рад, тем более что тот подумал не только о себе, но и обо мне тоже. Как же мне повезло с Чарли. 30 августа я сложил последние листы пергамента и, аккуратно упаковав все эссе с домашними заданиями, убрал их к остальным вещам. «Все, я готов», — сообщил я брату, входя в кухню, где он готовил нам завтрак. «Отлично, я тоже закончил со сборами. С начальством я договорился, так что в Лондон вместе отправимся. По косому пройдемся, я, признаться, соскучился». Прощаться с коттеджем, в котором провел, без преувеличения, 2 лучших лета, было грустно. Не хотелось верить, что я больше не вернусь сюда, в питомник, где наконец-то сумел стать самостоятельным и проявить собственную индивидуальность не только на словах, но и, самое главное, на деле. Но, все течет, все изменяется, и нам остается только прикладывать усилия к тому, чтобы перемены были к лучшему. Глава 3. Поскольку о времени возвращения в Британию я сообщил заранее, у входа в каминный зал нас с Чарли встречала Джинни, которая тут же сначала расцеловала меня, а потом повисла на шее у Чарли. Поэтому неудивительно, что Асторию с Дафной и миссис Гринграсс я заметил далеко не сразу. Девочки были очень разными, опознать в них сестер было довольно-таки затруднительно, но сходство с матерью обе имели потрясающее. Миссис Гринграсс сначала мне не очень понравилась из-за своей невыносимой холодности и полного превосходства взгляда, которым она окинула нас с Чарли, но я напомнил себе, как Астория ведет себя с чужими, и предположил, что на лице миссис Гринграсс может быть обычная маска, а понять ее истинные чувства нам доведется не раньше, чем мы войдем в круг избранных. Поэтому, когда Джинни представила нас с Чарльзом, я вполне искренне улыбнулся. В конце концов, эта семья очень хорошо приняла Джинни, уже этим они заслужили мое расположение. После обмена несколькими вежливыми фразами, семейство Гринграсс нас покинуло. Идя за решительно шагавшим братом, Мы с Джинни обсуждали возможность провести время до Хогвартс-экспресса в дырявом котле или трех метлах. Возвращаться в нору нам обоим не хотелось, и за разговором не заметили, когда Чарли резко остановился. Спросить, что послужило причиной, я не успел. Отца я не видел 2 года, и потому, хоть и узнал его мгновенно, не сразу поверил своим глазам. Тепло приветствовав Чарли, папа улыбнулся Джинни и застыл, уставившись на меня. Мелькнула мысль, что я здорово вырос за то время, что мы не виделись, так что он вполне может меня и не узнать, но дело было в другом. Он просто не знал, как себя со мной вести. Вообще, с отцом, в отличие от мамы, я не ссорился, но его молчаливое бездействие было не намного лучше ее откровенного осуждения. До первого курса я любил родителей просто за то, что они мои родители, а в Хогвартсе, когда начать думать обо всем, смог немного отстраниться от ситуации. Скажем так, кроме как за родство, других причин для любви я не обнаружил. Может, во мне слишком громко говорила обида, кто знает, однако папа был типичным подкаблучником, который даже не осмелился написать мне. Впрочем, наверное, он разделял мнение мамы и тоже считал меня предателем. Чарли по моему лицу понял, что первый шаг я ни за что не сделаю, и попытался сгладить возникшую неловкость. Но для меня было вполне очевидно, это попросту невозможно. Хотя бы потому, что отец не может не испытывать вины за то, что, по сути, позволил маме отказаться от сына из-за глупых предрассудков. «Я, пожалуй, пойду», — дипломатично произнес я, не желая участвовать ни в лицемерном представлении, ни, тем более, в ссоре. «Нет-нет, Рон, я рад тебя видеть. Давайте посидим где-нибудь, поговорим, мы давно не виделись. Расскажешь, как твои дела, Джинни, детка, как насчет мороженого, а чья это вина?» Хотелось закричать мне, но я научился сдержанности и промолчал. Чарли выразительно посмотрел на меня, после чего заявил, что, поскольку с нами отец, он может отлучиться по своим делам, а позже найдет нас. Не успели мы и слова сказать, как брат растворился в людском потоке. Отец тут же этим воспользовался и, с улыбкой ухватив нас с Джинни за руки, потянул в сторону выхода из Министерства магии, болтая о всякой ерунде, вроде кусающихся унитазов дорогающих часов, с которыми ему то и дело приходилось сталкиваться по работе. Я полагал, что отец ведет нас в косой переулок, в кафе «Фортескью», и потому удивился, когда, вместо того, чтобы воспользоваться камином, он направился к лифту, замаскированному под телефонную будку с магдловской стороны. «Пообедай, ему Магдлов», — пояснил он с улыбкой. Переглянувшись с сестрой, мы оба промолчали. Джинни делала мне какие-то знаки, но понять их смысл мне не удалось. Как бы я ни притворялся спокойным, встреча меня взволновала. Кафе мы нашли неподалеку, всего в 2 кварталах от здания министерства, и, судя по тому, как решительно шел к нему отец, бывать в нем раньше ему доводилось неоднократно. Мое предположение вскоре подтвердилось, причем не самым приятным образом. Сначала-то я не понял, почему официант встретил нас явно недовольным взглядом, однако не прошло и пары минут, папа даже не успел сделать заказ, как все стало очевидно. Артур Уизли с восторгом, более уместным на лице 5-летнего умственно отсталого ребенка, чем взрослого мужчины, не понижая голоса, указал нам с Джинни на кофеварку, воскликнув, что-то вроде: «Магдлы такие затейники». Вряд ли официант понял, что означает слово «магдлы», но снисходительно пренебрежительного тона было более чем достаточно, чтобы он оскорбился. А когда где-то за окном завыла сирена, отец громко посетовал на ужасно дурной вкус магдлов в музыке. Я пытался смолчать, правда, пытался, но не смог. «Вы осудили меня за распределение на Слизерин». Мама закатывала скандалы, обвиняя Джинни в дружбе с детьми пожирателей смерти, но слизеринцы, попадая в магдловский мир, не ведут себя, как невоспитанные дети в зоопарке. А ты, утверждая, что магдлы ничуть не уступают магам, относишься к ним, как к зверушкам. Прошипел я разъяренно. «Ты лицемер, папа. Ты не забываешь на каждом углу покричать, как любишь магдлов, но ничего о них не знаешь и даже не хочешь знать. Для тебя они – интересные зверушки. Да пожиратели смерти к магдлам с большим уважением относятся, чем ты, общепризнанный магдлолюбец. Мне стыдно, что ты – мой отец». Рон, положив руку на мой сжатый в попытке сдержать силу голоса кулак, окликнула Джинни. Отец таращился на меня в полном шоке, не находя слов для возражений, надеюсь, все же потому, что понял смысл моей речи, а не из-за неожиданного выступления в защиту врагов. «Прости», — кривовато улыбнувшись, извинился я перед Джинни, которой тоже пришлось все это выслушивать. «Я пойду, встретимся в поезде». «Подожди, как же ты доберешься от мир, отец? Я не люблю маглов и не считаю их равными волшебникам», — выплюнул я, «но я умею ориентироваться в магловском мире». Скрипнув стулом, отчего официант повернулся в нашу сторону, я поспешно покинул кафе. Злость бурлила. Пусть кто-то скажет, что я был слишком резок, пусть обвинят в неуважении к отцу, плевать, я не сказал ни слова ни правды. Большинство богатых чистокровных не уважают Артура Уизли не только потому, что он беден, в конце концов, бедность не порок, а вот его страсть к магловским вещам выставляет его на всеобщее посмешище, именно из-за его незнания реалий магловского мира. Я даже с шага сбился, поняв, что вправду стыжусь родного отца. Когда говорил злые слова, я не думал об их истинности, мне хотелось побольнее ужалить папу, но как раз потому, что мне самому было больно от осознания, что человек, которого я любил, не может служить для меня примером. Кажется, я только что разлюбил родного отца. Как добрался до косого переулка, не помню. Я настолько ушел в свои мысли, что даже не заметил, как сел в магловский автобус. Более того, процесс покупки билета также прошел мимо моего сознания. Очнулся я от того, что меня схватили за руку. «Ты в порядке?» – почти прокричал Гойл. «Зову, зову, а ты не реагируешь». «Привет», – не впопад поздоровался я. «Привет», – улыбнулся тот. «Что-то случилось? Я могу помочь?» «Да все нормально. С отцом выясняли отношения». «Выяснили?» – согнав с лица улыбку, серьезно спросил Гойл. «Выяснили?» – хмуро кивнул я. Оглянувшись по сторонам и не обнаружив поблизости ни родителей, ни друзей Игрога, я поинтересовался. «А ты тут что делаешь?» «Да вот, захотелось прогуляться. Ну и кота надо купить, сестренке в честь поступления в Хогвартс. Она с Асторией познакомилась, когда мы ходили за покупками, так-то все уши Фел прожужжала про свою пушинку. Ты же видел ее не зла?» Я машинально кивнул, вспомнив белоснежный клубок шерсти, частенько мелькавших в нашей гостиной, и Грег продолжил. «И мелкая загорелась идеей завести себе такого же кота. Ну, я и подумал, почему не подарить ей то, что она хочет. Мама, правда, против, но мы ведь вот-вот уедем, а потом мама успокоится. Ну, я так думаю». Похлопав друга по плечу, я уверил его, что миссис Гойл обязательно передумает, и мы вместе отправились в зоомагазин выбирать низла для Фелиси. «А ты, кстати, что в косом делал? Тоже за покупками?» «Нет, я в котел, комнату снять до поезда», – рассеянно ответил я, думая о низлах в частности, и о питомцах вообще. «Перси, когда стал старостой, получил собственную сову, а мне отдал свою крысу Коросту. Помню, в Хогвартс я ехал с ней, а вот что с ней произошло дальше, тайна, покрытая мраком. Распределение на Слизерин настолько выбило меня из колеи, что я не то что про крысу, обо всем на свете позабыл на очень длительное время. За неделю я не успел привыкнуть к тому, что у меня есть собственный зверек, так что и пропажу заметил. Ну да, через 2 года. Ну и Мерлин с этой крысой. Уж лучше не иметь никакого животного, чем облезлую старую крысу. Не глупи, Рон. Зачем тебе котел, когда у тебя есть друзья? Недоумевающе глянув на шагающего рядом Грега, я даже не сразу понял, к чему он это сказал. Да брось, все в порядке, это же всего пара дней, чего я буду вас стеснять? Да брось, все в порядке, это же всего пара дней, чем ты нас стеснишь? Передразнил Грегори с усмешкой добавил. Мы с Фел будем только рады, да и отец не против, точно тебе говорю. Пообещав подумать, мне великодушно дали на размышление время, нужное на выбор и покупку низла. Я следом за другом вошел в зоомагазин, где на нас тут же обрушился многоголосый гул мяуканья, шипения, клекота. Пожалуй, в такой какофонии я не сумею собраться с мыслями и сформулировать вежливый отказ. Да и зачем отказываться? Гейлы не обеднеют, Грег с Фел действительно будут мне рады, а мистер Гойл специально при прошлом моем визите уточнил, что я – желанный гость. Миссис Гойл же почти не бывала дома, предпочитая проводить время в обществе подруг или занимаясь благотворительностью, так что моего присутствия она, возможно, и не заметит. «Грег, я с радостью погощу у вас до конца каникул», – сообщил я и тут же, без перехода продолжил. «Смотри, какая морда, давай его Фелисии возьмем». Грегори улыбнулся моему согласию и повернулся туда, куда я указывал. «Вау!» – восхищенно протянул он. Огромный рыжий котяр окинул нас презрительным взглядом желтых глаз и попытался было отвернуться, но продавец, успевший заметить наш интерес, перехватил кота, заставляя повернуться к нам фасадной, а не филейной частью. Следующие 20 минут мы были вынуждены выслушивать душещипательную историю трагической, одинокой жизни живоглота. «Если бы вы перестали говорить», – перебил я в конце концов, не выдержав словесной атаки, «мы бы уже купили кота и ушли. С вас 17 галлеонов, 3 сикля». Мгновенно сориентировался продавец. 5 галлеонов или судьба кота станет еще трагичнее», – отрезал я до того, как Грегори успел согласиться с грабительским предложением. Еще 10 минут спустя мы покинули магазин, приобретя кота и оставив 6 галлеонов, 4 сикля и 12 кнатов. На многочисленные портреты, которыми были обклеены стены домов в косом переулке, я так и не обратил внимания. Глава 4. На мое появление в своем доме семья Гейлов не обратила внимания. Кивнув мне как старому знакомому, мистер Гойл воззрился на клетку в руках сына. Фел даже не поздоровалась, кинувшись к низлу. И все оставшееся до отправления в Хогвартс время было посвящено коту. 1 сентября за завтраком мне на глаза попался свежий номер ежедневного пророка, и я с немалым любопытством поинтересовался личностью ярящегося скалдафата на первой странице грязного и безумного мужчины. «Это Блэк», — отмахнулся мистер Гойл, не отвлекаясь от чтения статьи где-то в середине газеты. Я промолчал, и он опустил газету на стол. «Ты не знаешь, кто такой Блэк?» «Нет, а должен, о нем больше месяца постоянно пишут», — пояснило отцовское удивление Фелисия, на коленях которой гордо восседал живоглот. «Я же не выписываю пророк», — пожал я плечами, да и провел большую часть лета за пределами Британии. «А, точно», — кивнул Джаред Гойл и поведал историю жизни Сириуса Блэка, предателя то ли темной стороны, то ли светлой. Так он был пожирателем смерти или нет, так и не поняв самого главного из рассказа, спросил я. Мистер Гойл усмехнулся. В круге его никогда не было. Если это он предал Поттеров и привел в их дом лорда, то почти наверняка его заставили. Блэк слишком громко ненавидел всех нас, чтобы это было притворством. Но чужая душа, потемки, не волнуйтесь на его счет, предавал или нет, вам ничего не грозит. Но если он сумасшедший, Фелисия, строго произнесла миссис Гойл, не принимавшая участия в разговоре, если кого-то называют сумасшедшим, чаще всего это означает, что человека хотят оскорбить, не понимая его мотивов. Пока нет заключения колдомедиков, никто не может быть признан сумасшедшим. У Блэков всегда были проблемы с контролем, у них вся семья была очень эмоциональной, поддержал жену мистер Гойл, но сумасшедшими в полном смысле этого слова никто из них не был. А странностей хватает у многих. Тот же Дамблдор, чем не сумасшедший? Мы засмеялись, вспомнив нелепые наряды бывшего директора, а мистер Гойл улыбнулся и приказал заканчиваться с завтраком и идти за вещами. Пора было отправляться. На привычную суету на вокзале я не стал обращать внимания. Поблагодарив мистера Гейла за гостеприимство, я вошел в поезд, позволив Грегори с Фелисией спокойно проститься с отцом. Свободных купе было много, так что я без труда нашел место, которое и занял. Благодаря мистеру Нокту я теперь мог не скучать в пути. Пара взмахов волшебной палочкой, и в руках оказалась желаемая книга из багажа. Искать Джинни я не стал, зная, что в одиночестве она не останется. Подошедшие чуть позже Гейлы также достали учебники. Дорога обещала быть спокойной. «Почему холодно?» — ежись, спросила Фел через пару часов после отбытия. Отвлекшись от книги, я обратил внимание на заиндевевшее стекло и удивленно выдохнул облачко пара. «Не нравится мне это», — вставая, начал говорить Грег, но его прервал крик. Переглянувшись, мы повскакивали на ноги, оттесняя Фел от двери, и выхватили палочки. Ничего не происходило. Внезапно погас свет, отчего Фелисия вскрикнула. Я почувствовал, как по пальцам прошла судорога, так сильно я сжал палочку. Но сделать мы ничего не успели. Все прекратилось так же неожиданно, как и началось. Ровно горел свет, температура воздуха вернулась в норму, из коридора доносился приглушенный дверями гул. И что это было? Грегори покосился на сестру и нерешительно выглянул из купе. «Вернитесь сейчас же обратно!» Раздался незнакомый мужской голос, а затем Грега впихнули в купе и тотчас захлопнули дверь, не дав нам рассмотреть, что творится снаружи. Из коридора раздавались голоса учеников, как и мы, пребывавших в недоумении, и тот же мужчина повторял им раз за разом, чтобы все возвращались в купе. Через минуту поезд тронулся, мы даже не заметили, когда тот остановился. «Что-то странное происходит», — бросил я, никому конкретно не обращаясь. «Не нравится мне это», — снова сказал Грегори. Настроение беспричинно испортилось, и проливной дождь не способствовал его улучшению. Наложив на Фелисию водоотталкивающие чары, мы оставили ее в толпе волнующихся первокурсников, собиравшихся вокруг Хагрида, а сами направились к каретам. Со всех сторон доносились однотипные вопросы о произошедшем в поезде. Поттер визжал как девчонка. Голос Малфоя было невозможно ни с кем спутать. «Драка, а что произошло-то?» – полюбопытствовал Гойл, запрыгивая в карету перед носом у Паркинсон. И пока Панси хлопала глазами от возмущения, я ввинтился следом, тем самым не оставив ей места. «Что с Поттером?» Очевидно, Малфой был только рад новым слушателям, потому что на отсутствие Паркинсон он не обратил никакого внимания, с жаром принявшись передразнивать Поттера, подвергшегося нападению дементора. «Дементор в поезде!» – ахнул я. «Но разве министерство?» «Уизли, я, конечно, в курсе, что твоей семейке не доверит никакой важной информации, но о побеге Блэка весь магический мир гудит. Дементоров поставили охранять школу, чтобы Блэк не пробрался. Малфой, я, конечно, в курсе, что твоя семейка всюду всунет свой любопытный нос», — передразнил я, «но о побеге Блэка мне незачем волноваться, между нами нет счетов. А вот ты ему ближайшим родственникам вроде как приходишься». Драка перекосила так, что я даже испугался за него. Однако возразить ему было нечего, так что когда Грег перевел тему, никто не стал возражать. Ссориться с Драко с моей стороны было не самым умным поступком, в конце концов, он признанный лидер нашего курса, однако присмыкаться перед ним, увольте. Несмотря на чары, в школу мы ввалились продрогшими. Малфой старательно дразнил Поттера, пародируя обморок, ученики взволнованно переговаривались, первокурсники выглядели откровенно жалко, кроме Фел лишь пара человек были сухими заботами старшекурсников-родственников, с остальных разве что не лилось. Начало года не сулило ничего хорошего. Распределение не принесло неожиданностей. Нас с Григом интересовала только Фелисия, ставшая, естественно, слизеринкой. Остальные сокурсники вовсе не обращали внимания на новичков, хлопая лишь когда остальной зал безмолвствовал, что сигнализировало о пополнении на нашем факультете. Единственное, что мы заметили, так это отсутствие МакГонагалл, традиционно проводивший церемонию даже после вступления в должность директора, и удивились. Оказалось, это только начало череды неприятных сюрпризов, мы умудрились не заметить самого важного. «Мордрит, ты чего?» – удивились сразу несколько человек, повернувшись к Нокту. «Дамблдор», – едва не прорычал Теодор, как по команде обернувшись к преподавательскому столу, мы шокированно уставились на добродушно улыбавшегося белобородого старичка в очках-половинках, сидевшего в директорском кресле. На сей раз на нем была нормальной расцветки мантия, да и в бороде отсутствовали колокольчики, может, потому и не заметили его раньше, однако никого из присутствующих не обманула эта серьезность. Мы не ждали от этого человека ничего хорошего. За столом также наблюдался и незнакомец из поезда, отказавшийся новым профессором по защите от темных искусств. Интересно, он настолько же плох, как все предыдущие. Усмехнулся кто-то из старшекурсников, и многие слизеринцы засмеялись. А вот назначение лесника профессором откровенно расстроило моих друзей. А я говорил, выбирайте руны, ехидно протянул я. Скользнув взглядом по ученикам других факультетов, я заметил, что только гриффиндорцы рады возвращению директора. Речь Дамблдора была лишена бессмысленности, в кои-то веки, заявил Флинт, даже не понизив голоса, он рассказывал об опасности, которую представляют собой дементоры. Передернувшись от перспективы встречи со стражами Азкабана, большой зал ненадолго притих. В остальном все было по-старому.